Только Дон Педро со свитой и алебардщиками медленно пятился к редуту, отчаянно отбиваясь от наседавших британцев, которые отрезали ему путь к отступлению. Прапорщик же Мигель Чекон спасал знамя. Смекнув, что эта кучка людей ищет спасения на нашем редуте, аллатристы расставил своих людей за корзинами с землей и велел прикрывать полковника беглым огнем, причем и сам посылал в противника пулю за пулей. Я же сидел на корточках за бруствером, подавая стрелкам заряды и порох. Чакон только начал подниматься по откосу, как аркебузный выстрел в спину сшиб его наземь. Мы видели его искаженное от боли лицо, обрамленное густыми солдатскими бакенбардами. Прапорщик силился приподняться и уже немеющими пальцами подхватить выпавшее из рук древко. Ему это удалось. Он встал было, но в этот миг прилетела новая пуля, и Чекон повалился ничком. Под пологим склоном, рядом с трупом знаменосца, так доблестно исполнявшего свой долг, валялось знамя, и Ривас спрыгнул вниз, чтобы подобрать его. Я, помнится, упоминал, что Ривас был родом из Финистерры, где живут не у Христа за пазухой, а у черта на куличках. И никому бы и в голову не могло прийти, что галисиец бросится спасать знамя. Однако от этого народа никогда не знаешь, чего ждать. Вечно преподносят они тебе сюрпризы. Ну, так или иначе, славный Ривас пробежать успел по склону всего футов 6-7. Тут его прошило сразу несколько пуль, и он скатился вниз, к самым ногам Дона Педро, которого вместе с его людьми должны были вот-вот изрубить на куски. Шестеро его алебардщиков делали свое дело в высшей степени добросовестно, ибо немцы, когда им хорошо платят, от добра добра не ищут, жизнь себе не усложняют и голову не ломают. Так что все они пали, как Господь заповедал, дорого продав свою шкуру и до последнего оберегая полковника. А тот, успев, к счастью для себя, надеть кирасу, еще держался на ногах, хоть и получил 2 или 3 скверные раны. Англичане, уверенные в успехе, не ослабляли натиск, и валявшееся на откосе белое полотнище с синим косым крестом разжигало их отвагу. В соответствии с понятиями того времени оно заключало в себе честь Испании и нашего государя. Захваченное в бою знамя покрывает славой добывших его и позором потерявших. «No quarter! No quarter!» — горланили эти мерзавцы. Наши выстрелы уложили нескольких англичан, однако теперь это было слабым утешением для Дона Педро и его людей. Помочь им мы уже не могли ничем. Кто-то из них, а кто именно, сказать затрудняюсь, рассеченное ударом шпаги лицо было залито кровью, взял за локоть и попытался вывести полковника из боя. Но Петлеплет, отдадим ему должное, остался верен себе до конца. Отстранил офицера, подтолкнул его вверх по склону, пронзил шпагой одного англичанина, завязав клинок глубоко в его теле, обжег другого выстрелом в упор и непреклонный, несгибаемый, ни на йоту не утратив в смертный час надменности, столь свойственной ему в жизни, пал под ударами англичан, которые, распознав его чин, разразились ликующими криками «No quarter! No quarter!». Воспользовавшись этим радостным замешательством, двое уцелевших бросились вверх, но одного через несколько шагов догнала, пробив насквозь, пика. Другой, тот самый, что пытался спасти Дона Педро, подскочил к знамени, наклонился, подобрал, выпрямился, сделал еще 3-4 шага и рухнул изрешеченный пулями. Знамя снова оказалось на земле, но наши были слишком заняты стрельбой по англичанам, которые упрямо лезли вверх по откосу и твердо намеревались прибавить к трупу полковника еще один, и какой трофей! Я и сам, не переставая отмерять заряды пороха и отсчитывать пули, запас коих опасно скудел прямо на глазах, в промежутках прикладывался и стрелял, просовывая меж турами ствол, оставленный Ривасом аркебузы. Заряжать мне ее было несподручно, мал еще был ростом, а зверская отдача, ну, как будто мул копытом саданул, чуть не выбивала мне плечо из сустава. Тем не менее, раз 5 или 6 я все же выстрелил. сплевывал свинцовый шарик пули в дуло, осторожно насыпал порох на полку, взводил курок, раздувал фитиль. Недаром же я столько раз видел, как это делали капитана Латристы и прочие. Обо всем позабыл в горячке боя и грохоте пальбы, и от черного едкого пороха щипало мне глаза, ноздри и рот. Письмо Анхелики де Алькисар лежало у меня на груди под калетом. «Если выберусь живым», — бормотал рядом со мной Гаротте, торопливо заряжая аркебузу, — «во Фландрию больше не вернусь, хоть озолотите».